Бог наделил людей развитым сознанием, которое позволяет им чувствовать, как страдают или радуются другие живые существа. Но если у человека нет совести, он склонен причинять им страдания. Помощники Ямараджи бросают такого грешника в ад Анхакупа, где его жертвы сурово где с его жертвами сурово расправляются. Тот, кто не оказал должного приема гостю или не накормил его, сам принялся за еду, его ждет ад Кримходжана. Там грешника непрестанно кусают бесчисленные черви и насекомые. Вор попадает в ад, называемый Сандамша. Тому, кто вступает в недозволенные половые отношения, уготовлен ад Таптасурми, а человеку, который совокупляется с животными, ад Ваджраканха Шалмали. Того, кто родился в благородной семье, но ведет себя недостойно, бросают в адскую реку Вайтарани, состоящую из крови, гноя, мочи и прочих нечистот. Люди, ведущие скотоподобное существование, идут в ад Пуйода. Тот, кто, не имея на то права, безжалостно истребляет лесных зверей и птиц, попадает в ад Пранародха. А кто убивает животных под видом религиозных жертвенных обрядов, в ад Вишасана. Муж, заставляющий жену пить его сперму, несет наказание в аду Лалабхакша. Поджигатели чужих домов и отравители попадают в ад Сарамьедана, а те, кто зарабатывает на жизнь лжесвидетельством, в ад Авичи. Ад Аяхапана предназначен для тех, кто питает пагубное пристрастие к хмельному, а ад Кшаракардама для тех, кто не оказывает должного почтения старшим. Тот, кто приносит в жертву Бхайрави людей, низвергается в ад Рикшогана Пходжана, а кто истязает прирученных зверей и птиц в ад Шулапатрота. Человек, причиняющий боль другим живым существам, попадает в ад Дандашука, а тот, кто заточил живое существо в пещеру, идет в ад, называемый Авата Ниротхана. Негостеприимного хозяина, встречающего гостей сердитыми взглядами, ждет ад Парьявартана, а того, кто без кто как безумец дрожит над своим богатством и день и ночь думает о том, как накопить еще больше денег, постигает суровая кара в аду Сучинмукха. Закончив описывать адские планеты, Шукадева Госвами говорит, что праведники возносятся на планеты полубогов, но, исчерпав плоды своих благочестивых дел, вынуждены вернуться на землю. В конце главы Шукадева Госвами описывает вселенский облик Господа и воздает хвалу деяниям Всевышнего. Итак, первый текст. Царь Парикшит спросил Шукадеву Госвами: «Мой господин, почему живые существа в материальном мире оказываются в разном положении? Будь добр, объясни мне это». Царь Парикшит спросил Шукадеву Госвами: «Мой дорогой господин, почему живые существа в материальном мире оказываются в разном положении? Будь добр, объясни мне это». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Ачебе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что адские планеты в этой вселенной расположены прямо над океаном Гарбхадака. В этой главе рассказывается о том, как грешники отправляются на эти планеты и как их там наказывают слуги Ямараджи. Живые существа, находящиеся в разных телах, наслаждаются или страдают по-разному в зависимости от своих прошлых поступков. Итак, мы сегодня с вами продолжаем обсуждение пятой песни. И в эти дни мы обсуждали такое качество материального мира, или сварупа лакшана, качество материального бытия, что здесь, в материальном мире, гуна невежества является главенствующей. И если мы с вами рассмотрим грубое и тонкое тело живого существа, то обнаружим, что в нашем материальном теле самое главное положение будет занимать ложное эго, аханкара. Итак, если вы помните, аханкара делится на три типа. В сатвике, то есть благочестивое такое. И аханкара проявляется в первую очередь как забвение о своей духовной природе и о своих взаимоотношениях с Господом. О своей духовной природе, это значит о своей вечной природе, о своей природе блаженства и духовного знания. И в сатвике живое существо забывает об этом. Также есть раджаси или раджаси, когда живое существо покрывается забвением в гуне страсти, или такое страстное забвение, желание наслаждаться плодами своей деятельности или считать себя причиной этой деятельности, а значит, плоды этой деятельности принадлежат нам. Если я думаю, что я совершаю действие, то, несомненно, плоды принадлежат мне. Вся слава мне. Если я что-то делаю хорошее, появляется какой-то результат одобрения или появляется какой-то результат почтения, я могу к себе принимать. Почему? Потому что я действующий. И также есть забвение в гуне невежества. Это когда живое существо безумно, в полной иллюзии пребывает. Оно не может понять ничего. Как в шастрах говорится, человек становится тупым. Вообще ничего не соображает. Итак, если вы помните, мы с вами обсудили три основных момента, которые нужно понять изначально. И живое существо, проходя через многие рождения и смерти, поднимаясь на самые высшие планетные системы, сатья-лока, и опускаясь до самой низшей, тапа-лока, неоднократно ввергается в мир адской жизни, то есть попадает на адские планеты. Неоднократно мы все с вами побывали на адских планетах. Все. Шрила Прабхупада, если вы помните, я упоминал это в одном из комментариев, говорит, любой человек, который, или любое живое существо, которое живет во вторую парартху, а если вы помните, существование нашей Вселенной называется Викальпа, или жизнь нашего Брамы, 100 лет, в соответствии с земным исчислением, это 311 триллионов 40 миллиардов лет. Мы с вами прожили ровно половину. Половину здесь мы уже этого срока пробыли. И мы уже неоднократно с вами поднялись на самые высшие планеты и неоднократно спустились в самые низшие миры. У нас очень огромный опыт благочестивой и греховной жизни. Благочестивая жизнь называется пунья, или благочестивые поступки, которые мы совершали, а греховный называется папа. Итак, живое существо неоднократно уже поднималось и изучило эту Вселенную. У всех, посмотрите, сегодня на полках мы видим фантастические рассказы. Мы смотрим фильмы ужасов. Мы видим разные картины. Люди рисуют, художники рисуют, и как будто бы они говорят, мы фантазируем. Какой-то писатель фантазирует на тему адских миров. Какой-то писатель фантазирует на тему райской жизни. Какой-то писатель фантазирует по поводу способности человека, что он будет посещать прошлое, настоящее и будущее. Вот она, машина времени. Вот она, машина времени. Янтра. Мы уже в этих телах посетили, знаете, и прошлое, и настоящее, и будущее. Уже с нами происходило столько всевозможных событий. Шримад Бхагаватам Нарада Муни объясняет царю Прачина Бархишату, он говорит, дорогой царь, в уме живого существа ничего не может возникнуть, если живое существо не сталкивалось с этим в одном из предыдущих рождений. Таким образом, Нарада Муни говорит, нет фантастики, нет никакой фантазии. Есть просто хаотическое наложение одних событий на другие. Так у нас в голове такая каша. Что-то мы то с одной жизни вспоминаем, то с другой жизни вспоминаем. Что-то с нами происходит, но посмотрите, оказывается, в нашем уме никогда ничего не может возникнуть с тем, с чем мы не сталкивались в одном из предыдущих рождений. То есть фантастики нет. Возьмите всю эту литературу, сейчас очень популярна видеопродукция. Фантастические фильмы, какие-то корабли летают, какие-то живые существа. Этот страшный фильм «Кошмар на улице Вязов». Все это опыт живого существа. У всех у нас огромный опыт. Во сне мы видим столько снов, ужасных снов, иногда нейтральных, иногда очень приятных, щекочущих. Мы получаем отработку. Сон – это тоже определенная кармическая реакция на деятельность живого существа. Также в этой жизни мы появляемся в разных семьях. Один человек рождается в богатой аристократической семье, а другой, Шрила Прабхупада пишет, рождается в семье просторабочих, простолюдинов и пьяниц. Один рождается в богатой аристократической семье только потому, что в прошлой жизни совершил очень много благочестивых поступков. А другой рождается в семье безродных рабочих пьяниц. Почему? Потому что в прошлой жизни совершал очень много греховных поступков. Посмотрите, у кого-то нет отца, у кого-то нет матери, кто-то в разводе, кого-то бросили, живые родители, есть отец и мать, и человек всю жизнь почему-то воспитывался в интернате. У каждого из нас плохое здоровье, мы не так богаты, не так богаты. Если сейчас в век Кали мы видим богатого человека, все думают, о, какой богатый, Ротшильд, очень богатый человек. Нет, это не богатый. Если мы почитаем в шастрах, какие были богатые люди. Вот у Ротшильда нету миллиарда слонов, у него нету 10 миллиардов слуг, он не может их содержать. А говорится, в Двараке каждый человек имел столько. Стада, миллиарды слонов паслись у каждого, и было десятки миллиардов слуг. Это простые люди. Это никто не был, фамилия Ротшильд, ни у кого не было. Просто какой-нибудь там преданный такой, скромный преданный, очень смиренный. Миллиарды слонов, миллиарды слуг. Золото было доступно, тогда это не ценилось. На золоте ели, пили. Драгоценные камни. Сейчас мы носим это как украшение. Если у кого-то появляется золотое кольцо, он так его специально на показ куда-нибудь надо. Зубы золотые, что-то такое. Золотая цепь на дубе том. Все хотят это показать. Если у нас появляются драгоценные камни, мы думаем, это украшение. Но в прошлые времена, что было украшение? Что украшало человеческое сознание, то, что украшало человеческий ум, его качество. Эти драгоценные металлы и камни улучшали наше состояние, состояние нашего ума, интеллекта, ослабевало ложное эго. Поэтому человек весь такой украшенный был. Золотой шлем. Говорится, что все деревенские люди в прошлом носили золотые шлемы на голове. Да, это был деревенский, идет золотой шлем на голове. Представляете, сейчас приезжайте в деревню, и там в шапке Мономаха кто-нибудь идет, весь в бриллиантах. Сзади еще был такой диск обязательно, который отражал психическую энергию, энергию собирал, энергию жизнедеятельности мыслительной и балансировал эту жизнедеятельность. Видели, да, может быть, в фильмах такой шлем золотой, такой круг всегда. И все думают, что это за круг, может быть, это изображает, что святой? Нет. Это все янтры, все приспособления для того, чтобы улучшить жизнь человека. Что же улучшить? Сохранять в чистоте его ум, его чувства. Нейтрализовать его вожделение, то есть нейтрализовывать его гуну страсти и невежества, помогать живому существу продвигаться по пути самореализации. Каждое кольцо, каждая серьга, каждая цепочка, все соответствовало знанию. Сейчас практически мы видим, никто ничего не знает. Зачем серьга в ухе? Зачем цепочка? Зачем губы красят? Никто не знает. Зачем румяны накладывают на лицо? Почему подстригаются определенным образом? Разные люди подстригались разным образом в разные дни. Если мы подстригаемся, когда нам захотелось, мы действуем по собственной прихоти. Даже это викарма. Если мы подстриглись по собственной прихоти, мы будем нести реакции. Вы знаете об этом? Никто не знает. Ногти подстригли в неназначенный день. Будем нести реакции. Сейчас никто ничего не знает. После заката солнца сделали полное омовение. О, проблемы. После заката солнца нельзя омовение полное делать. Перед сном, если человек холодной водой не помыл ноги, чуть-чуть выше колен, здесь прополоскал рот, все его страстное накопительство за день опустится чуть ниже пояса. У женщины или у мужчины. И сны начинаются очень интересные такие. Ромео и Джульетта. или Кармен. Очень много происходит с человеком, он ничего не знает. Таким образом, Кришна устроил все так, чтобы позволить людям возвыситься. Все абсолютно. Культура, наука. В ведическом обществе все продвигало человека вверх. Нынешняя культура, все, что есть у нас в культуре, продвигает человека куда? Вниз. Вниз. И мы видим, как на санскрите низ называется адага. Ада. Адага. То есть то, что вниз нас стаскивает. Нет никакой культуры. Если мы говорим ведическая культура, то все остальное, это как можно назвать? Бескультурие. Почему? Потому что нет знания. Если живые существа не опираются на шабду, на знания, проистекающие из вед, все это бескультурие. Мы не знаем, какую одежду носить. Вот мы видим, преданные ходят в тхоте, в курте. Даже в этой одежде заложен глубокий смысл. Почему здесь перекрывается на поясе, некоторые узелками завязывают. Для одних на правой стороне благоприятно, для других на левой. Между ног проталкивается материал, а у других нет. И практически иногда даже преданные сами не знают, почему они носят такую одежду. Им говорят, ну так в духовном мире одеваются. И для продвинутой личности этого достаточно, потому что духовный мир авторитетен для него. Если мы не верим в духовный мир, нам говорят, так в духовном мире. Мы говорим, ты в каком? Шутишь? И тогда нам надо говорить, если вы здесь вот перекроете два потока, у вас изменится удана, апана, вьяна. Это очень хорошо сбалансирует ваши доши. Очень хорошо сбалансирует ваши доши. У вас будет очень хорошее умонастроение. Да, Кришна так устроил. Что человек, который не понимает духовное, ему можно с материальной точки зрения показать. Почему? Потому что Кришна совершенен. Он является отцом этой культуры. И он устроил все так, что все совершенно. Вы не проигрываете ни в материальном, ни в духовном. Просто действуя так, человек выигрывает и в материальном, и в духовном. Я почему вспомнил о Двараке? Все преданные богаты. Все преданные несметно богаты в материальном отношении. В Бхагавадгите, когда Арджуна печется о материальном благосостоянии, в комментарии Шрила Прабхупада описывает, похоже, Арджуна забыл, на чем жиждется материальное счастье, отказываясь исполнять указания Господа. Смотрите, даже если мы хотим быть в материальном отношении счастливы, а к чему стремится человек? Артха. Что такое артха? Богатство. Для чего нужны богатства? Наслаждаться, кама. И когда мы наслаждались, что всем хочется? Освободиться от всего от этого. Мокша. Да? Потому что наслаждения здесь присыщаются. В материальном мире все проходит 4 стадии. Голод, насыщение, присыщение и отвращение. Отвращение. Каждый может это прочувствовать в себе. Голод, насыщение, присыщение и отвращение. Поэтому иногда, чтобы у человека остались какие-то стимулы, как у животного, ему говорят, хватит хорошего понемножку. Почему хорошего понемножку? Потому что это хорошее тоже так же материально. Потому что добро материально, и если мы будем очень слишком близко сталкиваться с материальным добром, мы также потеряем ценность этого добра. И все это также на себе прочувствовали. Могу сейчас. Вот кто последний раз очень был счастлив, что солнце встает? Оп, и сейчас каждый. О, точно. Вот сегодня кто был счастлив, что солнце встало? Что он видит? Вот кто был счастлив, что у него зрение не пропало сегодня с утра? Никто. Смотрите, все привыкли. Да? Кто был счастлив, что он не оглох сегодня? Смотрите, никто, все говорят, а что, ничего себе, с какой стати? Видите, мы уже прошли эти стадии, мы уже прошли, мы уже ничего не ценим. А кто восхищается, что Кришна позволяет ему еще дышать? Смотрите, и мы уже говорим, а вот он такой плохой. То не так, это не так. А представляете, вас сейчас лишить зрения? И сказать, ну что, будешь Люсю критиковать? Все, вы про Люсю забыли, у вас зрение пропало. Вы в ужасе. Вы забыли про все недостатки всех людей. У вас исчезло зрение. Вы представьте, слепой человек вдруг ни с того ни с чего ослеп. Вы забыли про все. Вы забыли про все проблемы в ИСКОН, про всех христиан, про всех мусульман. Вы забыли про всех своих врагов. Вы ослепли. Все, теперь вас только это интересует. Вы ослепли. Вы представляете, как важно это? А мы об этом забыли. Мы прекратили радоваться этому. Прекратили испытывать счастье от того, что мы имеем зрение. Мы можем видеть божество в храме Мурти. Сегодня я еще раз увидел Мурти Господа. Что может быть еще прекраснее? Сегодня я слышал прекрасный киртан. Я не глухой. Какое счастье! Я сегодня не слышал матершину какую-то. Я сегодня пришел, и с утра, что первое, что я услышал, сегодня встал, это Кришна, Кришна из собственного рта. Я еще, знаете, был восхищен, что я не немой еще. Я еще, оказывается, говорю. А вы знаете о том, что все это ситхи? Мы думаем, ситхи – это передвигать предметы, видеть органы. Даже способность речи – это ситха. Вы видите, сколько много людей немых, глухих, слепых. А у нас, смотрите, с вами все в порядке. И мы перестали это ценить. Почему? Мы проходим эти стадии. Голод, насыщение, пресыщение. И уже никто не обращает внимания, что я вижу, что я еще ощущаю вкус, я дышу. Я, извиняюсь за выражение, нормально отправляю естественные надобности. Есть люди, у которых затруднения с этим? Они могут понять, как это плохо. Это целое счастье, которого другого счастья не надо даже. Какой Мерседес, какой там джип Паджеро, какое кольцо с бриллиантом, если у меня запор, извините за выражение. А? Никто не может этого оценить, никто. Есть история одна, очень удивительная история, о чем мы говорим. Как пришел один браман к царю, и царь говорил: «Я никак не могу понять тебя, дорогой браман, вот что в вас в браманах такое, вот почему? Вот все к вам идет, а вы от всего отказываетесь. Вы можете быть несметно богатыми, у вас может быть такое огромное количество женщин, вы даже не представляете. У вас такие качества, такие ситхи. У вас может быть такая слава, все портреты будут висеть везде ваши. Вы всегда можете быть в центре внимания. Я не пойму, почему вы отказываетесь от счастья?» — сказал царь. И браман улыбнулся и говорит: «Что? Ты считаешь это счастьем? Ты, видимо, уже присытился. Я хочу тебе показать, что твое счастье не лучше одной вещи. Я тебе могу показать за 5 дней счастье, которого ты не испытывал за всю свою жизнь. За 5 дней. И для этого тебе нужно будет только одно. В течение 5 дней слушаться меня. И я тебе дам счастье, которое превысит все счастье, которое сейчас ты имеешь. Всех твоих детей, все твои богатства, власть, почести. За 5 дней я тебе дам такое счастье, что ты меня будешь благодарить всю жизнь. И всю жизнь будешь помнить, что же есть счастье. Так я тебе не дам настоящего счастья. Я тебе покажу счастье материальное, которое превысит все твое счастье». И он сказал: «Не может быть, за 5 дней, за 5 дней. А что мне надо, куда-то ехать?» «Никуда, прямо здесь дома будем общаться». Он сказал: «Согласен». Они заключили пари. И он сразу сказал: «Все, все с себя скидывай. Принести сюда огромное ведро воды». Принесли ведро воды. Он говорит: «Пей». «Зачем?» «Пей, ты сказал 5 дней». Вот он 5 дней пил воду, и он не давал ему ходить в туалет. Первый день не давал ходить в туалет. Ни ночью, ни днем. Он говорит: «Терпи, ты дал слово. А знаете слово кшатрия? Все». Царь публично дал слово. Терпи. День терпит, 2 терпит. Пей, и все время пьет. «Я уже не могу, пожалуйста, я уже верю, пустите». «Нет, ты еще не веришь, еще это нереализованное знание. Ты еще теоретически это понимаешь». Но он не выдержал на 3-е сутки. У него уже глаза такие стали. Он уже боится двинуться. Он говорит, ну хорошо, теперь пойдем потихонечку. Завел его в отхожее место и говорит, давай, только помни сейчас, что происходит. Он сказал, давай. И царь. И он говорит, ну как, дети, богатство, власть, почести. Можешь ли ты это сравнить с этим? И когда он не давал ему ходить в туалет, он говорит, ну как жены, ну как власть, как богатство. Его ничего не интересовало, кроме вот этого. И когда он это получил, он говорит, ну как по сравнению с богатством это? Ой, не говори, ну как женщина. Запомни, царь, все это не имеет никакой цены, даже по сравнению с этим. Все это доступно свиньям и собакам. Истинное счастье не в этом. Итак, живое существо проходит эти стадии. Оно забывает о том, что оно имеет слух, зрение, вкус. Оно еще может дышать. И оно даже не знает о том, в чем его предназначение. Капила Муни описывает в Бхагаватам процесс рождения живого существа. И он говорит, живое существо в утробе матери молит Господа о спасении и обещает Господу, если ты сейчас меня из этой утробы как-то освободишь, потому что это очень страшное событие, когда там внутри утробная жизнь. И живое существо говорит, если ты меня освободишь, я всю жизнь посвящу поклонению тебе, служению тебе, только за это, если ты меня сейчас освободишь вот из этой вот кошмарной обстановки. Всю жизнь. От первого дня и до последнего я буду только единственную цель преследовать, служить тебе верой и правдой. Только заодно это, из благодарности, если ты меня отсюда вытащишь. И Кришна говорит, ну хорошо, в чем проблема? И под влиянием потоков воздуха живое существо появляется. Но всю жизнь ли оно посвящает Кришне? Нет. Оно делает первый вздох, первый луч света прорезает глаза. Боль живое существо испытывает в уме. Первый вдох, легкое разворачивается. Гипоксический удар, бум. Боль все тело пронизывает. Еще это, и живое существо даже задыхается от боли. Оно даже вздохнуть не может. И когда шлепок по попке. И что делает? Хохочет. А почему плачет? Потому что боль пронизывает. Ужасная боль пронизывает все тело. Так начинается появление на свет. А там внутри оно страдает не меньше. Что даже там молится. Там молится Богу. То есть такой вид страдания оно получает, что начинает молить Бога и обещать ему, что если все будет нормально, вся жизнь будет отдана в служение тебе. Никто никогда в жизни не сталкивался с такой ситуацией, когда очень было плохо, где-то так, ой, если сейчас все будет хорошо, Бог, если ты есть, если сейчас все будет нормально, ну я уж тебе буду служить. Кто-нибудь помнит, нет такое в жизни? Я думаю, что неоднократно было это. И видите, осознание у нас как у эмбрионов. Никто не служит почти. Никто не служит. Все забыли отблагодарить. Смотрите, вся жизнь, оказывается, должна была... И живое существо говорит, ну что я могу сделать? Ну я всю жизнь тебе буду служить. То есть оно считает, что если только за то, что оно родится, всю жизнь полностью оно будет служить Богу из благодарности. То есть, значит, не желая ничего получить взамен, только за это заодно. Оно считает, что это будет ну, нормально, как бы, что оно отдаст долг. Представляете, в каком оно состоянии находится? Что оно считает, что вся жизнь без остатку будет нормальным, нормальной оплатой только за то, что позволили появиться. Оттуда выйти, из этой утробы. И какова же наша мораль? Мы забыли. И Бхактивинода Тхакур поет, один из ачарьев поет в своей песне. Вы пришли в этот мир со словами, «О Господь, я буду поклоняться Тебе, служить и поклоняться Тебе». Но забыли о своем обещании и погрязли в глубоком невежестве. Итак, наши мысли были благими по форме. О Господь, если ты нас освободишь, вся жизнь будет посвящена тебе. Но когда мы появились, внутренняя сторона наших обещаний вскрылась. Забвение. Видите? Аханкара. О чем мы говорим? Мы забываем о своих обещаниях. Каждый раз живое существо дает даже себе слово. Все, больше не буду завидовать. И сколько оно держит это слово? Как только оно видит человека лучше себя, оно испытывает чувство зависти? Испытывает. Тут же, мгновенно. Все, я больше не буду никого критиковать, говорит живое существо. Честное слово, Господь, ты сейчас там в моем сердце, все, с сегодняшнего дня критиковать, ни одной личности не критикну. Даже достойных критики буду искать только хорошие качества. Все, буду как Уттама Бхакта, искать только хорошие качества. Правда, их нету в этих людях. Долго ли можно продержать это в сердце? Кришна говорит, нежелание искать несовершенство в других. Он называет это знанием. Значит, как мы можем узнать человека в знании? Он никогда не ищет недостатков ни в ком, даже в людях, испещренными, исполненными всех нехороших качеств. Он всегда найдет в них что? Хорошее. Он ищет только хорошее. И Рупа Госвами в Бхактирасамриту Сингху описывает, что преданный Мадхьяма Бхакта, он как пчела становится. Мадхьяма Бхакта. Каништха Бхакта, он не как пчела. Он пчела только по отношению к Богу, это божество, и пчела по отношению к гуру. Он пчела, неплохая пчела по отношению к чему-то такому. Но по остальному, по, все остальное он как кто? Как мушка. З-з-з. А те, кто даже и божество не принимают, и гуру не принимают, Бога не принимают, они вообще исключительные. Кто? Знаете, есть такое понятие гнус. Знаете, что такое гнус? А? Кровопийца такой, который любой объект рассматривает, как бы на него сесть и высосать из него кровь, причинить беспокойство. Мадхьяма Бхакта начинает с того, что он ищет только хорошее и пытается это хорошее взращивать в человеке, не обращая, говорится, внимания на его недостатки. Понимая, что живое существо с незапамятных времен здесь находится. И просто обусловилось. И просто обусловилось. Итак, живое существо попадает в материальный мир и начинает искать этих чувственных наслаждений, материальных чувственных наслаждений. И попадает под влияние, если вы помните, трех гун материальной природы. И порождает три вида деятельности и реакции. И все мы 24 часа в сутки получаем эти виды страданий. Страдания ума и тела, страдания, которые нам причиняют другие живые существа, и страдания сил природы, или то, что мы называем астрология. Дождь сегодня, и у кого-то теперь из-за этого дождя кто-то намок и простудился, и заболеет. Смотрите, один вид страданий был Адхидаева, приведет к страданию Адхиатма. Силы природы побеспокоили, и человек заболел. Заболел. Не пошел на работу, или что-то еще с ним произойдет. И его потом за это будет атаковать начальник. От хипхута уже. Смотрите. Все так. И все эти тройственные страдания всегда находятся в цепочке. И друг с другом сочетаются. Всегда. Никогда одно от другого не отделено. Всегда сочетается. Итак, говорится, что человек должен научиться практиковать гуну благости, если он хочет выбраться из неблагоприятного положения. И существуют адские планеты, на которые попадают грешники. Сейчас мы прочитали, за что попадают живые существа. Это вкратце. Это лишь маленькие-маленькие части. Вкратце. За что попадает живое существо и на какой уровень этой адской планеты. И что с ним происходит? Это не перечислены все грехи. Это какие-то центральные, основные такие. Как мы говорим, гнев, жадность и вожделение. Трое врат, которые ведут в ад. Кришна говорит это в Бхагавад-гите. Трое врат ведут в ад – гнев, жадность и вожделение. Поэтому разумный человек должен избегать этих трех врат преисподней. Гнев, жадность и вожделение. Итак, сейчас мы с вами обсудим, что говорит Кришна по этому поводу. Он говорит, созерцая объекты чувств, что значит созерцая? Значит, наслаждаться, для своего наслаждения. Как я бы мог этим наслаждаться? Созерцая объекты чувств, живое существо развивает привязанность. Как только привязанность появилась, из привязанности возникает гуна страсти. Смотрите, из привязанности гуна страсти возникает. Если кто-то не привязан, у него не будет гуны страсти. А раз нет гуны страсти, не появится вожделение. Итак, из привязанности появляется гуна страсти. Из гуны страсти возникает вожделение. Что такое вожделение? Разберем это слово. Все говорят разделение, вожделение. Вожделение проще можно назвать сильное, неодолимое стремление насладить свои чувства этим объектом. Во что бы то ни стало. Это называется вожделение. Во что бы, то есть целью становится это. Мужчина видит женщину, все, я ее завоюю. Женщина видит мужчину, все, я его обольщу. Или мы видим какую-то машину, я ее куплю. Есть не буду, спать не буду, но куплю. Работать буду как осел день и ночь, но куплю машину. То есть достигнуть наслаждения объектом чувств во что бы то ни стало, это становится целью. Это вожделение означает. Итак, из гуны страсти появляется вожделение. Гуна страсти появляется из привязанности. А привязанность из созерцания. То есть мы что-то рассматриваем, нам нравится для своих чувств. Ой, как мне нравится, нравится, нравится, все, куплю, куплю. Ой, куплю, все, видите, привязались. Теперь куплю. Че, гуна страсти, почему? Потому что хочу этим наслаждаться. Если я начну думать об этом, куплю, куплю, куплю, ой, как куплю, куплю. Все, это уже цель моей жизни стала. Все, вожделение возникло. Если не куплю... Итак, когда вожделение не удовлетворено, появляется гнев. Гнев не такой, мы думаем, гнев это что-то такое. Когда человек кричит, там, нож хватает, всех режет. Нет, гнев просто неудовлетворенность появляется. Неудовлетворенность, появляется неудовлетворенность. Очень сильная неудовлетворенность. Я тобой недоволен, мы говорим. Муж говорит жене, я тобой недоволен. Почему? Она его как-то что? Не удовлетворила его. И он начинает ругать ее. Итак, гнев сразу превращается... Во что? В такой выключатель, говорится, гнев сразу отключает память. Живое существо забывает, кто оно, где находится и как себя нужно вести. Кто оно, где находится и как себя должно вести. Живое существо в этот момент сразу забывает. Как только гнев появляется. Все, память отключилась. Люди спрашивают, а почему мы не помним прошлые жизни? Это с чем связано? Они говорят, мы не помним. Память. Так как вы думаете, почему память отключена? Очень много вожделения. Очень много гнева в сердце. Очень много неудовлетворенности. Поэтому никто не помнит. Иногда человеку скажут, ну давай, ладно, ты прошлую жизнь решил вспомнить. Хорошо, 2 года назад, в этого числа, в это время, что делал, что говорил кому? И человек... Вот сейчас поднимите руку, кто помнит. 2 года назад вот этот день, все, что вы говорили в это время, кому? Прям текст прочитайте. Есть хоть один? Так как же прошлую жизнь? Смотрите, на 2 года уже вожделение сколько? Что человек не может вспомнить? Ничего. Сейчас вот напрягайтесь. Сильно напрягать. Число сейчас человек спросит. А какое сегодня число? Сейчас я вспомню. Смотрите, он даже число не помнит. А он говорит, сейчас число. Какое сегодня? Сейчас я вспомню. Вот сколько вожделения. Не помним ничего. Забываем, кто мы и как себя должны вести в этой ситуации. Знаете, был такой моралист французский, Ля Рошфуко. И у него есть... такой афоризм, который очень похож на афоризм Чинаки Пандита. И когда я проповедую в институтах, приходится там иногда вот брать эти афоризмы Чинаки Пандита или какие-то ведические поговорки и искать, у кого есть похожие у этих вот философов, которых изучают там в институтах где-то, так называемые культурные люди. И там есть такой афоризм. Философское знание очень хорошо побеждает наши прошлые и будущие страдания, но всегда проигрывает настоящим. То есть мы очень хорошо философствуем по поводу прошлых страданий и по поводу, если такое будет, я обязательно буду себя вести спокойно. Вот сейчас только меня кто-нибудь оскорбит, я как буду спокойно себя вести. Но как кто-то оскорбит, все. У нас философское отключается. Мы забываем, как мы себя сейчас должны вести. Не можем даже ничего с собой поделать. Итак, когда память отключена, говорится, разум прекращает действовать. То есть дискриминировать правильно мы. Разум. Две функции разум имеет. Это память и дискриминация. То есть различать, что хорошо, что плохо. Таким образом, разум у нас отключается. Когда вожделение, отключается разум. Вожделение не удовлетворено, разум отключился, все. И говорится, все, что говорит человек, бред. Все, что он делает, безумие. И все, к чему это приводит, лишь смерть. Кто хочет с таким общаться? Никто. Все, что говорит человек в таком состоянии, бред полный. Все, что он делает, безумие. И все, к чему это приводит, лишь смерть. Кто хочет с таким общаться? Итак, Арджуна продолжает спрашивать Кришну, что же происходит, почему же живые существа также имеют разные положения и скатываются в какие-то разные непонятные ситуации, очень плохие ситуации, кто виноват в этом? И мы с вами вчера обсуждали это, когда Арджуна говорит, почему, все зная и понимая, я все равно совершаю греховные поступки? И мы сегодня с вами прочитали, что за каждый грех нас ждет ад, наказание. И перечисляются, какие грехи. Какие-то страдания нас ждут. И кульминацией страдания – адская жизнь. Грех – папа. Пунья возвышает нас, грех нас стаскивает вниз. И Арджуна говорит, почему, все понимая и зная? Вот каждый сейчас сидит и знает, что курить нельзя, пить нельзя, то нельзя, нельзя гневаться, нельзя завидовать, нельзя критиковать. А преданные вообще все это знают. И каждый преданный может сказать, почему, все зная, и я понимаю, что это так. Но почему все равно я не могу так действовать? Как будто бы, Арджуна говорит, какая-то сила извне заставляет меня действовать таким образом. И Кришна, он так очень удивился. Сила извне. А почему Арджуна так говорит? Потому что Кришна говорит, я там тот, я тот, я сила сильного, я приключение, я наказание, там все такое. Я среди рыб акула. Он говорит, вот. Так что вот я понял, какая сила извне толкает меня на грех. Я очень часто слышу, как люди говорят, ну Кришна так устроил, что я пошел согрешил. Очень часто слышу. Человек что-то сделал, и потом его спрашивают, ты зачем это сделал, ты же знал. Он говорит, да Кришна так устроил. То есть Кришна согрешил через меня. Я же инструмент, послушная марионетка. Кришна грешит через меня с утра до ночи, критикует всех, завидует, курит, пьет, прелюбодейничает. А я что, преданный же чистый? Марионетка в твоих руках. Так думает человек. И Арджуна примерно выбирает такую же позицию. Почему? Потому что в этот момент Кришна заставляет его что-то сделать такое, что не соответствует его чувствам. Что не соответствует его чувствам. Нам говорят, идите проповедуйте туда. И вот тут у нас рождается очень много, много идей. Нам говорят, ну-ка давай вот это место займи. А мы говорим, а там меня не понимают. А почему тебя там должны понимать? Мы тебя в то место ставим, чтобы тебя там критиковали все время. Чтобы ты стал сильным. Ты просил мудрости, вот тебе испытания. И заработай эту мудрость. Вот тебе трудности, преодолей их. Вот тебе страждущие, позаботься о них. Развивай качество. А ты где хочешь? Наслаждаться хочешь? Почетом, уважением, все, чтобы здорово было? Разве это так зарабатывается? Без труда не вынешь рыбку из пруда. Такая детская поговорка. Итак, наше сознание тут же начинает мошенничать. Как будто бы какая-то сила извне. Кто виноват? Тот виноват, что мне сейчас так плохо. Все виноваты. Кто? Извне. Они очень сильные. И они извне на меня действуют. А я такой... такой тонкий человек, такой нежный, такой чистый, чистый, чистый такой. Чистый такой цветочек. Меня так раз, я... ох. Так мы думаем. Почему? Потому что мы мошенники. Мы хотим наслаждаться. Мы хотим независимо действовать даже в религии, даже в духовной жизни. Даже в духовной жизни. Арджуна лучший среди людей. И он начинает крутить. Арджуна, великий воин. Это не такие, как мы, воины. Это Арджуна был. Великий лучник. Он не ел его, а стрелял из него. И Кришна улыбается, он понял, что Арджуна сейчас на него. Как мы говорим, бочку катит. И Кришна улыбается и дает ему знание о природе вещей. Он раскрывает ему. Он говорит, это, Арджуна, твое собственное вожделение. Всепожирающий, ненасытный враг этого мира, покрывающий истинное знание живого существа. И в первую очередь, Арджуна, чтобы двигаться, сруби этого врага этого мира, сруби врага этого мира вожделение. Этот грех этого мира, это вожделение. Сруби его мечом знания и отречения. Таким образом, почему же мы оказываемся в аду? Почему мы совершаем греховные поступки? Мы забыли один важный принцип. Шри Ишипанишат, такое произведение есть. Там говорится, «Ишавасья идам сарвам». Все движимое и неподвижное принадлежит Богу. И каждый может пользоваться только тем, что выделено ему по праву, как его доля, не посягая на долю другого, прекрасно осознавая, кому все принадлежит. И если такова моя доля, такое положение, вот с таким образом действий я должен принять, что Кришна за этим стоит. Кришна не стоит за моими эгоистическими желаниями. Кришна стоит за моим смирением. Кришна стоит за моим терпением. Кришна стоит за моим отречением, за моим прощением, за способностью видеть хорошее в других. Вот это Кришна. Кришна встает Брахма-мукурту. Знаете, читали? Он встает каждое утро, будучи семейным человеком, встает в 3 часа. А если я не встал, я говорю, ой, Кришна так устроил. Нет, Кришна всегда встает. Вот если я встал, это Кришна устроил. А если я не встал, кто это устроил? Вечный враг этого мира. Извне. Будильник. Комендант. Что там еще? Сосед орал песни там всю ночь. Кто угодно. Но ни в коем случае никто не признается, что я. Господь Брахма, ачарья наши сампрадая, говорит, если что-то не так, все причины скрыты в тебе самом. Ищи там проблему. Откуда все это появилось? Нет иной причины, кроме вожделения твоего. Это твое собственное вожделение, он говорит, Арджуна. И что? Он говорит, всепожирающий. Что это означает? Если человек действует из вожделения, все хорошее исчезнет в его жизни. Если он попытается насытить вожделение и думать, что когда я насычу вожделение, я начну действовать правильно, а он сразу предупреждает, ненасытный. А Мадхва Ачарьи приводит такой пример. Невозможно потушить огонь, подбрасывая в него дрова. А Прабхупада дальше объясняет. Невозможно потушить огонь, заливая его бензином. Это для более разумных еще лучший пример. Потому что огонь, дрова, у нас плитки же только. Огонь, дрова. Зачем дрова? Какой огонь? И Прабхупада, он как бы современным языком говорит. Это одно и то же, что огонь заливать бензином. он еще больше разгорается. Удивительная природа вожделения. Если мы пытаемся удовлетворить вожделение в той мере, как оно требует от нас, оно не просто не успокаивается, оно разгорается. Смотрите, если я хочу искать недостатки и начинаю это делать, я смогу избавиться от этого качества, не искать несовершенства в других, если я буду это делать? А? Нет. Эта способность у меня только еще больше что? Разгорится. Если я начинаю критиковать, вот охота покритиковать, ну прямо не могу, ну так охота покритиковать. Начинаю критиковать, и что происходит? И пытаюсь удовлетворить себя, вот эту потребность, свою потребность, в как она еще больше увеличивается. И так мы находим себя через много-много лет с такими же качествами порой. Без смирения, с сильным желанием критиковать, все время ищем недостатки, очень неудовлетворены, постоянно мошенничаем, объясняя, что все наши проблемы извне. И Кришна объясняет, для таких людей более суровое наказание. Для таких людей, Кришна говорит, более суровое наказание. Почему? А? Потому что они знают, но не хотят что? Получать знания. И Кришна говорит, мечом знания и отречения. Они не хотят получить знания. Результатом знания любого должно быть отречение. Поэтому мы видим, как 18 глава Бхагавад-гиты заключается, самбанда гьян. В чем должно выразиться? Отречься от всего. Истинное отречение, совершенство отречения. Знание выражается в отречении. Человек отрекся от разных плохих или тех качеств, которые ведут вниз. Стаскивают его постоянно вниз. И Шукадева Госвами говорит Махараджу Парикшиту, отвечая на его вопрос, какой смысл тогда получать знания, если живое существо получает знания и одновременно грешит? Какой смысл, если оно пунья-папа, сегодня пришел в храм, вычистился, пошел грешить? Какой смысл? Никогда не прекратится ничего. Господь Чайтанья говорит, это подобно купанию слона. Помните, да? Искупал слона, слон выходит, искупался в реке, выходит на берег, берет грязь, пыль эту всю, землю, и себя посыпает опять, заново. Вот почему мы порой замечаем, что мы очень плохо прогрессируем, нет чистоты. Только получили, осквернились. Только получили, осквернились. И Шрила Прабхупада именно по этому поводу говорит, можно 10 тысяч жизней повторять джапу, повторять мантру, поклоняться, все. 10 тысяч жизней. И так и не продвинуться. Может такое происходить, если мы не поняли, что такое знание. Как получать знание? Итак, Господь Чайтанья просит нас понять очень важную деталь. Он говорит, тот, кто идет этим путем, пожалуйста, сконцентрируйтесь на том, чтобы не наслаждать свои чувства. Примите только ровно столько, сколько вам выделено вашим гуру Махараджам по праву, как ваша доля. И не больше. Во всем. Положение какая-то, должность, какие-то определенные обязанности. Все это ваша доля, выделенная по праву. И Кришна выделяет это посредством духовного учителя. Он говорит, вот столько спи, вот столько читай, вот столько так. Вот я тебе дал садхану определенную. Да, ты сейчас не вписываешься в какую-то, в эту. Я тебе дам твою. И гуру, он несет ответственность за то, что он говорит. Быть гуру очень, очень ответственно. Это не значит, что он говорит, мы так делаем, и у нас одни проблемы. Нет. Если мы будем делать так, как говорит гуру, что произойдет? Мы возвысимся. У нас начнется подъем снизу вверх. Снизу вверх. Но мы ни в коем случае не должны принимать слепо. Для этого мы должны разобраться, кто гуру, как он должен себя вести, что говорить, соответствует ли это шастрам и садху. Иногда мы видим, как человек говорит «гуру, гуру и гуру». Но в шастрах говорится «шастры, гуру и садху». Только когда три эти вещи совмещены, это истина. Кто-то говорит «садху, садху, садху». Отвергаем. Кто-то говорит «гуру, гуру, гуру». Отвергаем. Кто-то говорит «шастра и гуру». Или «шастра, шастра». Отвергаем. «Шастра и гуру». Отвергаем. Потому что садху еще должны подтвердить. Только когда все эти три соединяются, это считается истиной. Мы должны получить образование. Как правильно слушать духовного учителя. Слушание получить определенное, очиститься. И так человек может начать прогрессировать, не попасть в этот ад. И сегодня мы с вами прочитали все те события, которые ведут в ад. И причина их является что? Вожделение, жадность и гнев. Удивительно. Говорится, когда человек не удовлетворяет вожделение, возникает гнев. Таким образом, смотрите, если мы не удовлетворим вожделение, все равно в ад пойдем. А если человек удовлетворяет вожделение, развивается привязанность и жадность. Что делать? Смотрите, как удивительно. Не удовлетворили гнев, а гнев – это врата в преисподнюю. Если удовлетворили – жадность. И человек вот, он такой на перепутье стоит. Направо пойдешь, в ад попадешь, налево пойдешь, тут коня потеряешь. Куда ни сунься, везде какие-то проблемы. А вперед пойдешь, не знаешь, что найдешь. Не знаешь, там трансцендентно что-то такое. Непонятное. Куда идти? Куда двигаться? Вправо, влево. Тут коня потеряешь, там жизнь. И что же говорит Кришна Арджуне? Он говорит: Тадвитхи пранипатена парипрашнена севая упадикшьянтите гьянам гьянинастатва даршинага. Вот ты и не знаешь, что делать. Удовлетворять вожделение – проблема, не удовлетворять – проблема. Не знаешь истину? Обратись к гуру, к истинному духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. И за это он может быть тебе, эта самореализованная личность, она знает истину, видит ее, и может быть она тебе даст ее. И Кришна говорит: нет истины выше, чем я. Таким образом, мы должны получить знания, как действовать, если у нас столько вожделения. И Кришна говорит Арджуне: сражайся. А Арджуна что говорит? О, Говинда, я не буду сражаться. Я не буду сражаться, мне здесь плохо. Моему вожделению здесь плохо. Оно здесь не удовлетворено. Пойду я помедитирую под деревом. Я люблю медитировать. Вчера я показывал как. Я пойду помедитирую. А нельзя ли какую-нибудь другую кшетру? Арджуна сказал Махабхарате: а нельзя ли какую-то другую войну? Давай другую войну. А? Потом он стал говорить: а давай отложим. На завтра, на послезавтра. Кто знает, вдруг у них голова изменится. Они на мирные переговоры пойдут. Добрый такой. Ахимса. Он говорит: ну что ж сразу убивать, так же нельзя, надо же мягче как-то. Как-то мягче. Что так сразу, какой-то раджас, а? Взял и убил их, а? Ну как, Кришна, ты что, в раджасе, что ли? Ну? Сразу, а, вот так вот, шашку наголо, сейчас побегу, всех убью. Ага. Ты шутишь, я слышал от мудрецов, нельзя так. Он начинает проповедовать Кришне. Мы тоже иногда гуру начинаем проповедовать. Да вы не понимаете. Вот я, ой, вы знаете, столько даршинов я посетил. За такой короткий промежуток времени я все время на даршинах сижу. Меня обучают. Я все время слышу вот эту фразу. Когда ученик что-то говорит гуру, а гуру ему говорит: ну вот так-то, так-то. Он говорит: ой, гуру, вы меня не поняли. Кто кого не понял, непонятно. Гуру, он ничего не понимает. Ну, вообще, он не понял. Видимо, переводчик глупец. Дух не перевел. Перевел слова-то, а дух-то не перевел. Гуру, вы не поняли. Гуру говорит: да, я не понял. Ну давай еще раз. И ученик начинает убеждать гуру до тех пор, пока гуру не сдастся. И гуру говорит: ну ладно, хорошо. Хорошо. Знаете, есть такая удивительная история о вожделении. К Сократу пришел его ученик, и он только что женился. Знаете, да? Не знаете? Вот он только что женился, и жена была такая красивая, ну, нашел себе как раз, в соответствии со своими чувствами, все. Жена была прелестная. наслаждайся, не хочу в общем. И он пришел и говорит: дорогой учитель, я все только под вашим руководством всегда делал. Пока вас не было, я вот тут женился, ну просто вас не было. Комни работал, да, комни работал, вообще вас не сложно было, вы были в Индии, на Гаура-Пурнеме в это время. И я вот тут раз и женился, но исключительно по вашим наставлениям. Если бы вы были на моем месте, вы тоже женились бы. Именно на этой девушке. Ну, вы меня понимаете. Да, ученик так думает. Может быть, он так не говорит, но он так думает, что гуру-то поймет же. И он говорит: дайте наставление. Вот сразу, я поскольку искренний ученик, а искренний ученик — это тот, кто как бы говорит о своих недостатках. Многие так думают. И он говорит: и поскольку я такой искренний ученик, я скажу: гуру, сколько раз я с ней могу заниматься сексом, а? И Сократ, так он сказал: один раз. И ученик сказал: да как же один раз, ну? Я не смогу, че? Он сказал: ну если не можешь один раз в жизни, он вообще такие глаза округлил. Он-то подумал, один раз в день там или что, когда. А он ему, оказывается, разрешил один раз в жизни. Он поэтому так сразу сказал: один раз. А потом сказал: ну ладно, если ты не можешь один раз в жизни, один раз в 10 лет. И вот тут прозвучала эта фраза удивительно. Гуру, вы не понимаете. Это. Вы не понимаете. Вы-то просто ее не видели. Он думает, что гуру, если бы увидел, понял, сколько раз не надо заниматься. Это были мысли ученика Сократа. Сократ не был таким. И он сказал: да, я не понимаю. Он говорит: ну как-то, ну я же, ну это, а что я женился тогда, он говорит. А Сократ говорит: так я не знаю, что ты женился. Ты же женился, это не я, я не знаю, что у тебя. Я-то тут при чем? И он говорит: не, ну серьезно, ну дайте наставление. Не, ну так, серьезно, давай. Он думает, шутки. Он говорит: ну ладно, хватит, гуру. И потом иногда рассказывает кто-нибудь. Он говорит: ну гуру у нас такой веселый, что он скажет. Он думает, что гуру, он как клоун, что он говорит какие-то шутки там. А вот то, что соответствует нашему мнению, это уже был серьезный разговор. Мы так серьезно поговорили с гуру о моем плане. Гуру его принял, одобрил. А до этого все шутил. Отвергал все его. Все говорил: не надо так делать. А сейчас очень серьезен он стал. Он понял, наверное. Наконец-то переводчик правильно перевел. И тогда Сократ сказал: ну, хорошо. Можешь вступать один раз в 3 года, но ты должен начать изучать вот такое произведение, вот такое произведение, вот такое, каждый день ходить в храм, вот это вот делать, то-то делать. Он сказал: да вы что? Я так не смогу. Он говорит: ну хорошо, ладно. Можешь один раз в год, но тогда ты должен вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это на себя принять, вот это, вот это. Да вы что? И Сократ уже не выдержал, он сказал: я разрешаю тебе заниматься сексом каждый день, утром, днем, вечером, ночью. И ученик такой: занимайся все время им, пока тебе не надоест. Но только давай пойдем с тобой в некрополь, купим тебе гроб. Потому что когда ты помрешь, у жены даже денег не будет тебя похоронить. И я буду хранить этот гроб. И скажи своей жене, что учитель сказал, что гроб надо приобрести, потому что мы теперь будем с тобой заниматься сексом, ты останешься одна в итоге, и даже денег у тебя не будет меня похоронить. Так сказал учитель. Вот что такое вожделение. И куда оно нас ведет. Что говорил этот ученик? Все, что он говорил, был бред. Все, что он делал, безумие, что он хотел даже делать. И все, к чему это бы привело, лишь смерть. Итак, живое существо не может понять, что такая великая милость, появилось в его жизни. Пришло знание. Пришло знание, и пришли люди, которые могут правильно, правильно отрегулировать нашу жизнь. Но поскольку нам так тяжело быть слугами, так тяжело служить, так тяжело, это состояние слуги, очень тяжелое состояние, подчиняться кому-то. И Прабхупада описывает, самое великое тапасия – это не действовать по собственной прихоти. Если уж есть аскет какой-то, то найдите его не по телу. Аскет никогда ничего не делает без указаний Гуру и Кришны. Никогда. Вот это аскеза. Это великая тапасия не руководствоваться своим ложным эго, а действовать в сознании Кришны. И когда человек встает на путь знания, духовный учитель понемножку начинает его возвышать. И те указания, шикшу, он дает ему шикшу, те указания, которые он дает, постепенно его возвышать, значит, постепенно. Прабхупада говорит, никто не может очистить сердце рывками. Нельзя очистить сердце рывками. Постепенно. Постепенно. И Кришна говорит Арджуне, «Сарват харман парит яджьяма мэкам шаранам враджа». Просто предайся мне, и я избавлю тебя от последствий твоих греховных поступков. Не страшись ничего. Я тебя избавлю. А он говорит, от греховных. А грехом-то является этого мира что? Вожделение. Кришна говорит, предайся мне, и я тебя избавлю от вожделения. Избавлю тебя от этих неквалифицированных поступков. Просто предайся, слушайся меня. Читаши сарва кармани маи саньяси матпарах. Будхи йога мапачрит яма отчиток сататамбава. Будхи йога, разум применяй. Возьми, исполни разум, слушай внимательно. Повторяй то, что услышал. Помни, а память-то отключается только когда? Когда вожделение. И так он говорит, садхана, посвяти свою жизнь культуре. И когда мы говорим культура, мы подразумеваем культура духовной жизни, культура души, которая попала в этот материальный мир и обусловилась. Кто же такой культурный человек? Культурный человек, который рано встает. А кто рано встает, тому Бог дает. Что дает? Возможности очиститься. Что же Кришна решил дать Арджуне? Он говорит, а я тебя очищу за это. Предайся мне, а я тебя очищу. Что же он дает? Возможность очищаться. Для чего? Чтобы вернуть свое изначальное положение, свою изначальную память с смараном. Манману бхава мад бхакто мад яджимам намаскуру. Помни обо мне. Мы все забыли о Кришне. Наше памятование пассивное. Мы помним, но это памятование пассивное. Очень много видов пассивного памятования мы с вами наблюдаем. Что мы помним Кришну? Да, Кришна есть, мы верим. Но наша вера не выражается в контроле ума и чувств. Поэтому это слабая вера, маленькая вера. Сильная вера развивается в общении с теми, кто имеет сильную веру. Поэтому есть Каништха, неустойчивый в своей вере. Есть Матьяма, вера его непоколебима уже. Но он не всегда оперирует хорошо священными писаниями. И есть Утама, кто непоколебимую веру имеет. И еще полностью, полностью все преподносит в соответствии с авторитетом гуру, шастры и садху. Таким образом, каждый раз мы стремимся помещать себя в это общение, получать ответы, смиренно просить этих людей ответить нам на наши вопросы касательно абсолютной истины. Атату брама джигеса. Первый стих Веданта Сутры. Я получил это человеческое тело, и оно предназначено для того, чтобы освободиться. Освободиться от этого невежества, авидья, от невежества, от этого забвения о Кришне, от этого забвения о своей истинной природе. И для этого нам нужна мантра. Почему? Потому что ум в гуне благости находится, но он находится под влиянием разума в страсти и ложного эго. И когда мы слышим звуки маха-мантры, слышим звуки, наш разум одухотворяется, ослабевает это авидья, мы начинаем вспоминать, и Прабхупада говорит, амнезия, мы все забыли, мы в этом забвении, аханкара, уходит эта аханкара, мы начинаем поклоняться божеству в храме и повторять Хари Кришна. Каждый день, хотя бы один кружок люди должны повторять ежедневно, более разумные – два, еще поразумнее – три, четыре, пять. И разум будет приходить. Каждый будет понимать, как это благотворно. Иначе все будут стягиваться вниз. Вниз, вниз, вниз. И эта мантра была дана как великий дар. Махавадания, великое сострадание Господа Чайтани. Он дал нам эту мантру, чтобы мы все, даже при наличии таких грехов, при наличии такого оскверненного сознания, смогли освободиться. Поэтому он просил нас, пожалуйста, воспевайте. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Будьте смиренны и служите святому имени. Так мы можем познать истинное счастье. Хари Кришна. Спасибо большое. Может быть, есть вопросы какие-то? Век Кали, в прошлой эпохе, говорится, даже если мы во сне совершали какой-то грех, это приравнивалось к греховной деятельности. Сон – это определенное состояние тонкого тела. Век Кали, говорится, за все, что происходит с нами в уме, мы не несем реакции. Но мы должны быть очень осторожны со своим умом, потому что все, что в уме у нас там рождается, поскольку мы не совсем можем контролировать эти процессы, оно выходит с нашего языка, срывается, и наше тело начинает так себя вести. Реакции вы не получаете теперь за сон. Что вы делаете во сне? Ничего, это ничего страшного. Самое главное, не делайте это наяву. Самое главное, не нужно делать это наяву. Если это какая-то проблематичная сила какая-то бывает такая во сне. Я помню, как сам попадал в такую ловушку. Мне как-то приснился сон, что мой лучший друг меня предал во сне. И когда я проснулся, пришел к нему, я на него так уже смотрел. Он говорит, ты что? Я говорю, да ничего, знаю, знаю. Потому что ум еще такой, в таком состоянии, и это уже слетело с языка. Вот это слетело оскорбление уже. Какие-то оскорбления. Но это было во сне, это иллюзия. Но это слетело с моего языка, уже действие было совершено. Поэтому нужно спокойно относиться к тому, что у нас там в уме мало что может возникнуть. Надо реализовать эти вещи, что ложное эго трансформируется в три вот этих субстанции. Материальный ум, язык и гениталии. И все, что вот здесь происходит, нужно стараться контролировать. Поэтому наш ум, это наше ложное эго, он там подбрасывает нам всякую ерунду. Поэтому говорится, ум должен предаться духовному учителю. А для этого нам нужен разум, чтобы просто предаться, понять. У нас есть память, что все, что мы делаем, все бесполезно. Ни разу мы ничего не достигли, что хотели сделать. Поэтому все здесь. И надо научиться дискриминировать разум. Это хорошо, это плохо. И мы поняли, что руководствоваться своим умом плохо, да? А руководствоваться наставлениями гуру очень хорошо. И вот этот разум позволяет нам вручить свой ум, открыть свой ум духовному учителю. И он будет нам говорить. Это не очень хорошее желание. Давай-ка лучше вот так действуй. Ну-ка, давай-ка вот так сделай. И тогда мы можем возвыситься. По его милости. Говорится, материалисты, они не знают, где нектар. Все живые существа хотят нектар найти. Одни ищут в туалете нектар. Где угодно. Есть мухи и пчелы. Мы вчера об этом говорили. И так уж случилось, что мы превратились в мух. Так уж случилось. Теперь мы должны развивать природу пчелы, вернуть свою природу. Сквернились. Искать нектар. И Шрила Прабхупада всегда говорил, надо знать, где нектар. Точно знать. Нектара нет нигде. Поэтому только два произведения называются словом нектар. Один называется «Нектар преданности», а другой называется «Нектар наставлений». Только в двух местах нектар надо искать. Это нектар наставлений, который ведет к нектару преданности. Больше нектара нет нигде. Все остальное – это что? Яд. Хари Кришна, спасибо большое. Хари Кришна. Шрила Прабхупада, ки джай. Шри Джаганнатх с вами, ки джай. Ну вот видите, говорится, что Кришна просто показал, кому все принадлежит. Завистники, да. А завистники они подумали, о, сколько у него жоп. Ух, какой он. Да, я такой. Потому что я. Все ему принадлежит, движение. Поэтому они завидуют. Прабхупада один раз сказал, представьте, все говорят, я преданный. Он сказал, мне грехаски, она была такая красивая жена. Ты понимаешь, что все принадлежит Кришне? Он сказал, конечно, Махарадж. Он говорит, представь, сегодня вечером звонок в твою дверь. Ты открываешь, и Кришна стоит. Я бы хотел с твоей женой понаслаждаться. Ты же мой преданный. Пожертвуй мне. Ты бы, наверное, сказал, а может я на что сгожусь? Чтобы жену, только чтобы не отдать жену. Потому что каждый подумает, это моя жена. Как это? Кто-то будет ее наслаждаться, кроме меня. Поэтому говорите, что мы должны понять, что для него все круто. Вали Махарадж все отдал. Потому что все принадлежит Господу. И иногда Кришна хочет у нас попросить свое же. Он дал нам в это пользование. Поэтому говорится, что каждый может пользоваться только тем, что дано ему. Как его доля? И Кришна может сказать, ну-ка дай-ка мне. Представьте, я вам сейчас скажу. Вот подержите мои очки, пожалуйста. А сейчас, дайте. Ну да, сейчас. Присвоили. Все. Вот в этом-то все и происходит. Кришна дает нам тело и говорит, ну-ка займи это тело в служении мне. А мы что говорим? Какой стать? Совсем немножко, 9 месяцев подержали его, уже все. Уже не отдадим. Мое. Я и мое. Ложное эго. Я и мое. Как узнать, что у человека ложное эго? Я и мое. Чье тело? Кришнина. Чья кофта? Кришна. Что сделать? Если надо ее использовать для Кришны, используем. Это чистое сознание. Грязное сознание. С какой стати? Для меня все должно быть. Понимаете? В этом различие обусловленного живого существа и освобожденного. Я и моя. Поэтому они так беспокоятся. А что это у него столько жен? А вы ему скажете, и твоя жена ему принадлежит. И пусть он от ревности умрет. Я часто замечал, как женщины, которые начинают ходить в храм, мужья, которые не понимают Кришну, они ревновать начинают. Че, кого ты там слушаешь, а что? Кришна пошла опять. Вот смотрите, как где они, да? Кришна пошла. А тут если увидит, жена там стоит перед божеством. Чего ты иногда поклоняешься ему? Они ревнуют. Они ревнуют. И жена скажет, Кришна настоящий мужчина. Что? Они ревнуют к Богу. Почему? Потому что они сами Бог. Или жены ревнуют своих мужчин. Чего ты там в храм все тащишь? Посмотри, в чем я хожу. Почему? Ложное эго. Я и мое. А йо все. И как кто-то значит, хочет вернуть к истинному господину что-то, как сразу куча проблем. Почему этот мир демоничен? Никто здесь не хочет возвращать ничего к Кришне. И поэтому, когда преданные приходят и пытаются всех обучать, видите, сколько много врагов и противников появляется, да? Все говорят, а куда они все это тянут? Это нам надо. Поэтому Христос говорит, не копите богатство здесь, там. А что там богатство? Какие у нас богатства? Это любовь, преданность. Богатство у нас сердцем. Говорят, богатый сердцем человека. Не богатый джипами, деньгами, чем-то, а богатый сердцем. Каждому может протянуть руку, каждого выслушать, с каждым позаботиться. Вот это богаче. Для каждого у него в сердце есть время. Для каждого в сердце есть хорошие слова, помощь какая-то, да? Вот это богаче. Такое сердце богатое. А мы говорим, такой кошелек. Мы забыли, где что, где богатство должно храниться. И поэтому у нас проблема. Так ведь, да? Хари Кришна. Спасибо.